Кое-какая мелочь у нас уже есть. Судя по сдаче, у них должно быть 100 сантимов во франке. Что-то не похоже на прежнее время. И счет другой, и монеты другие. Нас обогнали два велосипедиста в коротких штанах и чулках до колен, и несколько верховых в широкополых фетровых шляпах, какие я видел у ковбоев в американских вестернах. На грубые башмаки были надеты шпоры с острым колесиком. Облака уже рассеялись, и солнце палит все сильнее. Мы входим в город. Одноэтажные, то каменные, то обшитые досками здания. На некоторых деревянные или грубо намалеванные изображения булок и бубликов, шляп и ботинок, бутылок с винными этикетками. Никаких тротуаров и мостовых на окраинах. Выложенные камнем тихие переулочки там, где дома побогаче, церкви с распятием на паперти и салуны с крытым широким крыльцом. По улице навстречу мчатся желтые пылевые вихри, из них вырастают верховые, запряженные парой или четверкой лошадей экипажи, напоминающие старинные ландо и фиакры, велосипедисты, рикши. Пешеходов почти не видно. На крылечках под вывесками сидят старики, провожающие нас любопытными взглядами. Иногда оборачиваются пассажиры открытых фиакров. «Почему они так смотрят?» — удивляется Мартин. «Как смотрят?» «Как тот продавец, когда мы подошли?» «Не догадываюсь. Может, здесь не ходят без шляп?» «Что за вздор?» «Вздор, не вздор, а купить будет не лишнее. Да и с торговцем поговорим. Вон шляпа из бересты над дверью лавки». Мы входим. Старик-продавец с клочками седины в бороде встречает нас у прилавка. Над прилавком на крючках висят шляпы разных фасонов. Есть даже цилиндры, серые, черные и лиловые. «Пару шляп», — говорит Мартин. Продавец критически оглядывает наши пропыленные штаны и рубахи. «Ношеных или новых?» — спрашивает он и зевает. «Пожалуй, при наших капиталах лучше приобрести ношеные». «Полтора франка за пару», — лениво говорит продавец. «А вы, должно быть, не здешние, новички в Сильвервилле». Итак, город называется Сильвервиллем. Что-то новенькое. Да и там ли мы, куда забросило нас прошлым летом? Я решаюсь прощупать аборигена. «Путешествуем», — поясняю я, — «пешком на пари». И тут же пугаюсь. Вдруг он не знает, что такое пари. Но продавец не удивляется, и я продолжаю. «А у вас в городе мы действительно новички. Шумно здесь». «Порт», — подтверждает продавец, — «с тремя причалами. Один для речных пароходов из Вудвиля, откуда до города по железной дороге рукой подать. Два других для рыбацких баркасов и шхун. Рыбу привозят. Ее здесь уйма. Тут же и засол, и копчение, и погрузка. Это, конечно, не город. Город один, столица. А Сильвервиль лучше назвать городком. Ну, а Ойлер и Вудвиль — городишками». «Ойлер — это на востоке?» — интересуется Мартин. «На побережье, к северу. Жилье нефтяников и газовщиков. Оттуда газопровод и железная дорога к городу. А в самый Оллер лучше не заходить. Нефтяная перегонка, фабрика, жирные черные лужи, вонь, как на помойке. Мы платим 1,5 франка за грязные соломенные шляпы типа сомбреро и покидаем этот пока единственный источник информации о мире, в котором неизвестно как и долго ли будем жить. Улица круто сбегает к морю. Видны рыбацкие парусники у причалов и высокая дамба, отделяющая от залива устье реки. Пыли здесь немного. Морской ветер гонит ее вверх по улице, где за спиной у нас все еще дымятся песчаные вихри. Почва влажнее, к тому же укатана экипажами и прибита сотнями лошадиных подков. Лошадей больше, чем жмущихся к стенам прохожих. Одеты встречные по-разному. Парни в замасленных штанах и куртках, в стоптанных туфлях или босые, а кто в знакомых уже высоких до икр башмаках. Девчонки с голыми коленками, с отрезанными или оборванными подолами, католические священники в длинных черных сутанах, кое у кого подвязанных грубой пеньковой веревкой. Попадаются и другие, почище и побогаче, главным образом в экипажах, с достоинством выезжающие из тихих, замощенных переулков. Мужчины в цветных сюртуках и узких брюках со штрипками, дамы в длинных до туфель платьях, кружевных или шелковых, отделанных бледно окрашенными, кремовыми, розовыми и голубыми лентами. На улицах торгуют пирогами и подозрительно мутной, должно быть от сушеных яблок, водой. Ничего не понимаю. Где мы? В какой стране? В каком веке? А может быть, здесь время идет не вперед, а назад, говорит Мартин. Остришь? Пытаюсь, но объяснение все-таки есть. Мы вот с тобой коротко подстрижены, а ведь у нас уже многие стригутся, как средневековые пажи. Ты уверен, что года через 2 не будут носить цветных париков? Женщины уже носят. Клёш возродился через 50 лет. Возродятся и штрипки. Кстати, и на земле цилиндр еще из моды не вышел. И не только черный. Англичане на скачки до сих пор приходят в серых цилиндрах. Здешних, может быть, тоже на старину потянуло. А что касается ребят в грязных штанах и лошадиных шляпах, то вспомни, у американских ковбоев и фермеров мода уже 100 лет не меняется. Почему же у этих должно быть иначе, если они здесь с лошади, наверное, только пообедать слезают? Мы медленно идем по набережной мимо рыбацких баркасов. Грузчики в мешковине с деревянными крючьями на спине перетаскивают на берег ящики с рыбой. На другом причале у парусного грузового суденышка такие же грузчики, один за другим, волокут мешки не то с зерном, не то с солью. За каменной оградой у речного причала прошлый век предстает перед нами в еще более характерном обличии. К причалу, видимо, только что пришвартовался большой марктвеновский пароход с 2 огромными колесами по бокам. Надпись на круглой корме гласит: